Итак, мы с вами заканчиваем наше путешествие по аду Данте Алигьери. Сегодня мы поговорим о 34-й, последней, заключительной песне ада. И мы с вами говорили уже в прошлый раз о том, что такой последней кульминацией является 33-я песня, где Данте беседует с Угалино, с человеком, который претерпел страшные муки, сделавшись свидетелем голодной смерти своих детей и внуков. И вот по сравнению с предельным таким напряжением 33-й песни, читателю может показаться, что последняя песня «Ада», она, ну, как бы менее впечатляющая. Да, она написана какими-то более сдержанными словами. Но это понятно, откуда происходит. Действительно, Данте находится в состоянии между жизнью и смертью. «Я не был мертв, но жив я не был тоже», — говорит он. И это такое состояние сознания, когда уже невозможна яркость и полнота чувств. Да, вот последнее свое сострадание он уже выразил при виде мучений графа Угалино. А теперь он только констатирует, как летописец, все, что проходит перед его глазами. «Вексилья регис продерунт инферни» — «К нам посмотри», — учитель говорит, — «вперед, коль видишь что-то в мгле вечерней». Вот этими латинскими высокими словами, которые Данте берет из гимна одного VI века, начинается последняя песня ада. «Вексилья регис продерунт инферни» — это означает «приближаются знамена царя». «Инферни» — «ада», — добавляет Вергилий. И это означает, что сейчас Данте увидит самого сатану, самого Люцифера. Они движутся в ледяном тумане, среди вот этих страшных ледяных глыб. И видят они Люцифера перед собою. Люцифер находится в следующем, последнем поясе коцита девятого круга, который называется Джудекка. Джудекка — слово, которое восходит к имени Иуды, да, Джуды по-итальянски. Это место, где находятся предатели учителей и благодетелей. То есть мы видим вот три ступени предательства. Да? Предать дальних, предать ближних. И, наконец, самое отвратительное и непростительное – это предательство тех, кто сделал нам добро. Там люди находятся в разных положениях, но некоторые комментаторы связывают это с как бы подвидами, да, предательства благодетелей. Но, может быть, это не так важно, потому что, прежде всего, внимание читателя приковывает вот эта фигура Люцифера. Это чудовище вмерзло в лед по грудь, и оказывается, что Люцифер гораздо больше по размеру, чем те самые великаны, гиганты, которых мы видели на границе 8 и 9 круга, потому что те, они находились по пояс, да, в земле, а Люцифер по грудь вморожен в лед, и тем не менее вот то, что мы видим, остаток его тела огромен. У него есть три лица, причем это такие чудовищные морды, под каждым из этих лиц перепончатые крылья, как у летучих мышей, огромные, размером с морские паруса, и они все время взмахивают, совершают такие движения, и от них происходит ветер, который морозит коцит, да, ледяной такой ветер преисподний. Почему у сатаны три лица? Комментаторы говорят о том, что, скорее всего, это, ну, такая антитеза Пресвятой Троицы, да, потому что сатана, он как бы постоянно злостно пародирует, искажает и извращает божественные деяния. И поэтому вот три этих страшных морды, три лица, они как бы являются противоположностью величайших божественных качеств. Эти три морды разного цвета. Одна из них бледно-желтая, и она символизирует бессилие, чему противостоит великое могущество божественное Пресвятой Троицы. Вторая морда черного цвета, и черный цвет означает незнание, что противоположно, как мы понимаем, божественной премудрости. И, наконец, третья морда, она красного, такого огненно-красного цвета, что означает ненависть, ярость и злобу, и это противоположность божественной любви. В этих трех ужасных мордах, пастях, терзаемы три самых больших грешника, которых породило человечество. Это, во-первых, Иуда, предатель Христа, а во-вторых, это Брут и Кассий. Они вошли в историю как убийцы Цезаря. Оба они участвовали в заговоре против Цезаря. Вот известно, что Марк Юний Брут был близким очень человеком к Юлию Цезарю, и Цезарь любил его как сына. Но, тем не менее, Брут стал участвовать в борьбе между Помпеем и Цезарем и, в конце концов, вместе с Гаем Кассием Лонгином предательски убил Цезаря. Почему для Данте, оказывается, очевидно, что Иуда и Брут с Кассием вместе вот в этих трех пастях Люцифера? Потому что, по мысли Данте, божественная власть и власть царственная и имперская, они должны соединяться и вести таким образом человечество одновременно и к блаженству небесному, и к совершенству земной жизни. Об этом Данте писал в своем трактате «Монархия», и это идея, которая была ему очень дорога. Да, вот установление соответствия между божественным законом и человеческой властью. И поэтому для Данте предатели божественного величия и человеческого величия — это самые страшные люди. И вот они мучимы, терзаемы в трех пастях Люцифера. Увидев это, уже невозможно больше ничего увидеть. Да, потому что вот сам сатана и величайшие грешники оказались перед глазами Данте и его читателей. Теперь надо уходить. Как это происходит? Данте уже почти изнемог. «Не умер я, и жизни нет дыхания. Подумай сам, коль капля есть ума, коль тягостно такое состояние». Так обращается Данте к читателю. И вот ни живой, ни мертвый, изнемогающий от усталости, он обнимает за шею своего учителя Вергилия. И Вергилий совершает такой удивительный трюк, такое телодвижение очень искусное. Он дожидается того момента, когда крылья Люцифера раскрыты, и спускается по покрытому шерстью боку чудовища. Они попадают в такое место, где перед ними раскрывается черная дыра в скале. Они входят туда, и перед ними пещера. «Не залами дворцового паркета мы шли, пещерой дикой, где земля неровна и где слишком мало света». Что это за место такое? Ну, дантовская география достаточно сложна. И вот отец Павел Флоренский, он даже говорил о том, что в «Божественной комедии» не евклидова геометрия в силе, потому что пространство Данте весьма сложно и нетрадиционно. Да, его структура Вселенной, она с трудом может быть понята в обычных наших таких постулатах евклидовой геометрии. Оказывается, что центр Земли и вот это место предельного углубления, да, в ад, это та самая точка, которая соединяется с подножием горы Чистилища. Ну вот, нам, может быть, это сложно понять, но некоторые толкователи говорят о том, что когда Люцифер пал, то земля как бы передвинулась, она изменила свою конфигурацию, да, и от падения Люцифера образовалась вот эта адская воронка, а на другом конце земли была воздвигнута гора Чистилища. Значит, вот эта пещера, по которой сейчас следуют Данте и Вергилий, это выход из ада. И вот как здесь происходит возвращение в обычный мир? Ну, мы с вами помним, что мир состоит из четырех стихий. Это земля, вода, воздух и огонь. И прежде всего, нога Данте ступает на землю. Это уже не лед страшный, да, из которого состоит Кацит, Каина, Джудека и Толомея, а это нормальная земля. Они идут по пещере и ступают по земле. Затем Данте слышит, пока еще темно, поэтому он не может этого видеть, но он слышит шум воды. Взгляд не узрит, но звуки звонкой течи ручья, что вниз стекает, донеслись, и бьют его струи скалу Бураве, пологим спуском пробегая вниз. Шаг скрытую дорогою направе, вернуться оба в светлый мир спешим, об отдыхе заботы все оставя. Вверх поднялись, дуг первым, я вторым, и вдруг увидел я в ущелье грозном красу небес, сиявшую над ним, и тут мы вышли к видным снова звездам. Значит, сначала они вступили на землю, затем они услышали звуки текущей воды. Комментаторы говорят о том, что это лето, река забвения, которая течет по земному раю. И, наконец, воздух, да, краса небес, раскрывается в ущелье. И в последнюю очередь огонь, звезды, вот эта пламенная, божественная, да, стихия оказывается перед глазами наших путешественников. Известно, что все три части божественной комедии «Ад, чистилище и рай» заканчиваются одним и тем же словом «звезды». Ну, в переводе, самым известным на русский язык Михаила Лозинского, это передается как «светило». Но все-таки у Данте стоит «стелле». Скорее всего, это звезды, да, если вот самое прямое такое значение слова использовать. И путешествие по аду, если мы с вами помним, начиналось с того, что Данте находился в сумрачном лесу, и ему там было трудно смотреть на небеса. Да? Ну и там, конечно, свет высоких звезд и солнца восходящего утешал его. Но тем не менее, вот он должен был пройти через ад для того, чтобы снова увидеть звезды. Что за этим стоит? По-видимому, имеется в виду то, что для того, чтобы оценить красоту и полноту и добродетельность земной жизни, человеку необходимо узнать, что такое грех. И вот Данте увидел в аду все степени падения человеческого, да, и все виды греха. И теперь он видит звезды совсем другими глазами. Потому что все то, что он раньше почитал за надоевшее и потерявшее смысл, да, помните, мы говорили, что путешествие Данте вызвано кризисом среднего возраста, кризисом середины жизни в 35 лет. Он уже потерялся в этом самом лесу и не понимал, зачем и для чего он живет, то теперь этот кризис преодолен, да, потому что ценность простых вещей обретена через вот это путешествие по адским кругам. Что еще здесь интересно? И какие вопросы перед нами все-таки встают по прочтению достаточно подробном ада? Это, во-первых, состав грехов. Потому что, ну, все мы знаем, да, что есть множество реестров грехов, есть список семи смертных грехов, который варьируется очень часто. И мы видим, что у Данте все совсем не так, как иногда нам, да, вот приходится читать в каких-то книжках или видеть. Потому что он отбирает свою какую-то иерархию, выстраивает. Да, что-то у него не вошло. А что-то вошло в больших подробностях, потому что, что касается насилия и предательства, то тут Данте создает довольно-таки тонкую классификацию. И мы видим, что есть разные уровни, да, греха, которые, ну вот, тяжелее один другого, как мы видели только что с предательством. Вот предать недоверившегося – это лучше, чем предать того, кто тебе доверился – и сел с тобой вместе за пиршественный стол. и уж совсем плохо и непростительно предать своего благодетеля, того, кто совершил тебе добро, того, кто был твоим учителем, твоим отцом, да, как Иисус для Иуды или Юлий Цезарь для Брута. Дальше. Как выбираются эти грехи? Потому что, ну ведь, посмотрите, каждый человек, наверное, совершает в своей жизни множество грехов. Почему караются люди в том или другом круге? Да, отбывают наказание свое за тот или другой грех. Вот как это определяется? Я не знаю. Я ставлю эти вопросы именно для того, чтобы мы с вами подумали об этом вместе. Но во всяком случае мы видим одно. Данте совершенно не претендует на то, чтобы сказать, что вот побывал я в загробном мире, и это было так. Скорее, он рассказывает нам о своем представлении устройства человеческой души. Да? Ад — это по большей части не устройство мира загробного, а это именно такой внутренний ландшафт, да, география души человеческой. И путешествие по аду, оно было отмечено несколькими такими главными эмоциями, да, потому что если речь идет о душе человеческой, и Данте рассказывает о путешествии вглубь самого себя, то здесь очень важны чувства. Скорее, нам важны вот не эти построения, иерархии, там, юридические моменты, а важно, что он при этом переживает. Во-первых, мы видим, что Данте, созерцая практически любого грешника, ну, может быть, кроме предателей, он чувствует свою сопричастность этому страданию. Он понимает, что он не может от него отделиться. Он понимает, что он не может сказать, что «ну, я-то тут ни при чем, со мной-то такого не происходило и не происходит». Он видит эти грехи в самом себе. Да, вот святые отцы учат, что если мы видим грех ближнего и укоряем его за этот грех, то это означает, что этот грех есть и в нас самих, потому что чистому все чисто. Да? Человек абсолютно невинный и чистый, он не видит тьмы в другом. И вот то, что Данте видит столько грехов и такие, на самом деле рассказывает нам о его, ну, таком самопознании, да, самоанализе. Он имеет мужество взглянуть в лицо собственной тьме. До тех пор, пока мы от нее отворачиваемся, ее вроде как и не существует, но на самом деле она владеет нами. Вот это то же самое, да, копье Ахилла, о котором мы с вами уже говорили. Удар, наносимый этим копьем, исцеляется тем же самым копьем, да? То есть для того, чтобы освободиться от греха, надо сначала увидеть его и пережить. Это трудно, это страшно, и это мучительно, но это необходимо. Значит, во-первых, вот сопричастность греху. Во-вторых, сострадание, потому что все-таки Данте видит не самого себя в ста зеркалах, а он видит каких-то конкретных людей. Либо это литературные персонажи, либо исторические герои, либо это современники Данте. И чаще всего, ну, за некоторыми, может быть, очень редкими исключениями, Данте испытывает сострадание, потому что он умеет отделять грех и грешника. И, ужасаясь, ненавидя грех, он, тем не менее, не может не плакать, видя страдания другого человека. Далее, другая эмоция – это ощущение тяжести, ощущение потери сил, изнеможения. Потому что ад – это то, что человека заставляет делаться больным, делаться неживым. Да, вот снова и снова я вспоминаю эти слова, которые для меня какие-то вот очень важные, потрясающие. Когда Данте говорит: «Я не был мертв, но жив я не был тоже». И эти герои жуткие, которых он встречает и говорит: «Как? Неужели ты умер? Я ж тебя видел живым только что». А оказывается, что душа-то этого человека уже давным-давно в аду. То есть встреча с грехом — это всякий раз смерть, Вот Данте мастерски, очень тонко и очень точно показывает вот эту самую связь греха и смерти. Грех ведет к смерти не потому, что Господь смертью карает, а потому что грех — это и есть умирание, вот прекращение жизни души. Ну и, к счастью, это путешествие заканчивается. Вот Данте снова видит звезды, он может снова вдохнуть горный воздух и увидеть сияющее небо. И в следующий раз мы с вами будем говорить уже о вещах гораздо более радостных, а именно о том, как Данте начал свое путешествие по горе Чистилища.